Речь птиц. В районе Джунчжоу какой-то даос попросил в деревне накормить его. Поев, он услыхал крик иволги и сказал хозяину, чтобы тот был поосторожнее с огнем. «А в чем дело?» — спросил хозяин. «Птица, видишь ты, — говорит, — большой пожара трудно спасать, опасно». Все тут бывшие смеялись, а хозяин не обратил на его слова внимания. На следующий день и в самом деле произошел пожар. Несколько домов сгорело один за другим перекидным пламенем. Теперь прониклись к даосу удивленным обожанием и считали его божеством. Назойливые любители приключений пошли за ним, догнали его и стали величать святым. «Я просто знаю птичьи речи», — сказал даос. «Какой я святой?» Тут как раз запел на дереве черноцветник. «Что он поет?» — спросили окружающие даоса. «А вот что! Шестого родили, шестого родили, а 14-го, 16-го схоронили. Думается мне, что в этом доме родились двойни. Сегодня у нас 10-е, но пройдет дней 5-6, как, наверное, оба умрут». Разузнали? Действительно, двое мальчиков. Потом оба умерли, причем дни вполне совпали. Начальник уезда, услыхав об этом замечательном даре даоса, пригласил его к себе и принял как гостя. В это время проходило стадо уток. Начальник, воспользовавшись представившимся случаем, спросил даоса. Тот отвечал: «Ваша светлость, у вас во внутренних покоях должно быть драка. Утки говорят: отшей, отшей! Ты тянешь к ней? Нет, тянешь к ней!» Начальник проникся величайшим к даосу уважением. Дело в том, что жена и наложница у него, что называется, выворачивали друг в друга губы. И сам он, оглушенный скандальными криками, только что от них ушел. Он оставил даоса жить у себя при канцелярии, обходясь с ним самым приветливым и вежливым образом. От времени до времени даос распознавал птичьи речи, и часто это было необыкновенно удачно. Сам же даос был простой человек, грубый, некультурный. Начнет разглагольствовать, так ровно ничем не стесняется. Начальник, между прочим, был человек чрезмерно жадный, и все вещи, ему подносимые для пользования, ломал в деньги и совал в карман. Однажды они сидели как-то вместе, и в это время опять пришли утки. Начальник снова спросил даоса. Тот отвечал: «То, что они нынче говорят, не похоже на прежние. Они сегодня для вашей светлости счетчики». «Что ж они считают?» «Да вот, видите ли, что они говорят. Свечей восковых 108. Да, киновари 1008. Да». Начальник смутился. Даос просил позволения уйти, но начальник его не пускал. Через несколько дней начальник принимал гостей. Вдруг послышалась кукушка. Гость спросил даоса: «Вот что птица говорит?» «Место тю-тю». Присутствующие, потеряв цвет лица, так и замерли. Начальник сильно разгневался и сейчас же прогнал даоса. Но прошло немного времени, как и в самом деле за свою недобросовестность начальник был прогнан. Увы, увы, а ведь святой человек предупреждал. Жаль, что упоенный властью человек не уразумел и не очнулся.